Глава 12. Зона. 11 часов 5 минут до часа Ч. Что ходоки кинули нежданную подмогу, Лунёв понял задолго до того, как громыхнула стальная дверь в дальнем конце подвала. В общем-то, чего-то подобного Андрей ожидал, а поэтому заранее продумал пару запасных вариантов. Первый – навязать свое общество силой. Второй – продолжить преследование. Но оба этих варианта были хороши, если группа находилась в пределах досягаемости или хотя бы прямой видимости. Стальная дверь отсекла эти варианты, как гильотина. Следовало срочно искать вариант номер три. Навскидку ничего в голову не приходило, и Лунёв обратился к Смокеру. «Есть мысли?» «Наемник на распутье!» Смокер усмехнулся, но почему-то нервно. «И что? Не западло спрашивать совета у сталкера?» «Давай проясним». Лунёв навис над коротышкой. «Не знаю, какие у тебя претензии к наемникам, но мы с тобой временно в одной команде, и выяснять, кто круче, некогда. Выберемся из Припяти, выпендривайся, сколько влезет. Все понял. Я знаю, как попасть в подземный город», — кивнув, сказал сталкер. «Тут недалеко. В другом крыле есть еще один вход. Только надо обойти по улице». «Ты уверен, что он открыт?» «Нет». «Тогда верю». Наемник развернулся и двинулся вверх по лестнице. «Погоди, дай выгляну, разведаю. Я помельче», — предложил Смокер. «Я уже понял, что ты смелый». Лунёв придержал спутника за плечо. «Я сам». Смокер все-таки высунулся, нырнув под рукой у Андрея. И это едва не стало его последней в жизни ошибкой. Очередь из пистолета-пулемета МР-5 спорола штукатурку буквально перед носом у Смокера. Сталкер отпрянул. Потеряв равновесие, выронил автомат и кубарем покатился вниз по лестнице. Андрей мгновенно определил, что противник зашел с правого фланга, перехватил вал левой рукой и выстрелил буквально на звук. Ответная очередь едва не вышибла автомат из руки, и Лунёв предпочел отойти на лестницу. Оказалось, что сделал он это очень даже вовремя. По куче щебня перед входом в подвал скатилась граната, и Андрей мгновенно принял решение повторить подвиг спутника. Он скатился по лестнице вниз и, оказавшись на полу, оттолкнулся ногами от стены, чтобы резко изменить направление и уйти подальше от просвета лестницы. Взрыв стряхнул лестницу, и в подвал следом за фонтаном осколков ворвались клубы пыли. Лунёв сел и пошарил вокруг, разыскивая потерянный автомат. Вал нашелся не сразу. Сначала под рукой оказалось плечо Смокера. Андрей потормошил парня, и тот зашевелился. «Будь готов», — предупредил наемник и вернулся к лестнице. Лунёв был уверен, что перед входом взорвалась самая обычная граната F1. Этих древних, но вполне убойных лимонок было полно на старых складах неподалеку от копачей. Но эффект от взрыва оказался таким, будто противник взорвал противотанковую мину. Стены здания устояли, но перекрытия над входом в подвал не выдержали и, рухнув, наглухо законопатили вход. С одной стороны, это был плюс. Больше сверху опасность не угрожала. Но с другой, наемник и сталкер оказались в настоящей ловушке. Путь наверх перекрывала рухнувшая плита. Путь вниз – стальная отсечка. Лунёв вернулся к Смокеру и устало присел на бетонный обломок. «Что там?» – потирая ушибленную ногу, спросил Смокер. «Глухо. Без бульдозера не разгрести». «Ты понял, кто это был?» «Стреляли из МР-5, судя по звуку». Лунёв пожал плечами. «Машинка стандартная. По зоне многие с такими ходят». «А с саблями?» «Думаешь, это был фехтовальщик?» «Точно он!» — Глухо проворчал смокер. «Только не пойму, откуда он взялся? Он же сгорел! Ты ему от своей зажигалки дал прикурить? Когда?» «Недавно. А контрольный выстрел сделать не догадался», — констатировал Лунёв. «Специалист, ничего не скажешь». «Он укатился в болото, как шаровая молния. Некогда мне было его искать». Смокер развел руками. «Зря». Лунёв включил фонарь и осветил превратившуюся в ловушку помещение. Сзади завал, впереди стальная плита. А сверху и снизу и по бокам бетон. Вентиляции никакой, фон под 30 миллирентген. Ни грамма еды и ни капли воды. Исход ясен. Утешает одно. Из этого подвала получится неплохой склеп. Трехкомнатный. «Я не хочу», — громко прошептал смокер. «Есть предложение». «Надо подумать». Смокер торопливо скинул рюкзак и принялся рыться в его содержимом. «Надо подумать. Где же она? А, вот. Да, у меня есть предложение. И помни, будешь должен мне дважды. Сначала покажи, что у тебя в мешке». Лунёв усмехнулся. «А там посмотрим, кто кому должен». Смокер почти достал то, что хотел показать Лунёву, но вдруг передумал и закрыл клапан рюкзака. «Что не так?» – удивился наемник. «Дай слово, что выберемся вместе. И положи оружие вон туда, на стол». «Ты, оказывается, не только пироман, но еще и параноик!» Андрей рассмеялся. «Целый букет!» «Я жду», — сообщил смокер, поднимаясь с корточек. «Думаешь, без оружия я стану неопасным?» Лунёв постучал пальцем по виску. «Соображаешь этим предметом или только ешь?» «Ты меня не расслышал?» Смокер неожиданно попытался толкнуть наемника в грудь. Лунёв легко парировал атаку, завел руку противнику ему за спину и прижал мелкого, но крепкого смокера лицом к стене. «Кем ты себя возомнил, салага? И вообще, какого черта ты тут делаешь? Чего ты увязался за военными? Хочешь прославиться, уничтожив суперартефакт?» «Ничего я не хочу. Пусти!» – прошипел смокер. «Больно!» В голосе смокера проскользнули подозрительные нотки. Лунёв немного ослабил хватку, но не потому, что пожалел противника, а чтобы сорвать с него маску. Короткие волосы, широкие скулы, плотно сжатые губы и хмурые брови не обманули Андрея. Для верности он стянул собственную маску и, наклонившись к шее противника, принюхался. Последние сомнения исчезли, когда Лунёв запустил руку обездвиженному противнику между ног. Смокер вздрогнул, сдвинул бедра, но опоздал. Андрей уже выяснил, что хотел. Легендарный смокер оказался девкой. Лунёв давно ничему не удивлялся, но сейчас все-таки испытал нечто вроде удивления. Легкого и недолгого, но испытал. «Кто только не лезет в зону!» — снова крепко прижимая смокершу к стене, сказал Лунёв. «Наиграться никак не можете, детишки. Ты, сучка, кто такая?» «А не пошел бы ты!» — прохрипела девица. «Да, дела». Андрей быстро обшарил одежду противницы и конфисковал все найденное оружие. «Но теперь хотя бы понятно, почему ты с логикой не дружишь». Он отпустил ее руку и шагнул назад. «Скотина!» Девица села на корточки у стены и принялась массировать плечо. «Маньяк паршивый! Получил удовольствие?» «Что?» – не понял Андрей. «А то! Всю меня общупал, урод! Хоть кончил или помочь?» «Хм, Предложение интересное. Андрей усмехнулся и сел на край продырявленного пулями стола. Но не сейчас, кисуля. У нас тут скоро кислород кончится. Надо бы придумать что-то покруче горячего секса. Ну так что? Покажешь свою заначку? Обещаю не отбирать. Девчонок не обижаю с детства. Принцип такой. Надо же, какой благородный разбойник. Девица подняла рюкзак и вынула из него невзрачный серый баллон размером с автомобильный огнетушитель, но с хитрой дулей на горловине. Ладно, гляди, все не настолько плохо. Этот баллон с термопеной. Наносим на дверь контур. Врубаем маски на замкнутый цикл и поджигаем. 3000 градусов. Легкую броню прожигает запросто. Стандартные железные двери вообще растворяет, как промокашку. Как полезно иногда встретить законченного пиромана. Лунев усмехнулся. И какие еще огнеопасные приколы у тебя в рюкзачке есть, горячая красотка? Сейчас нам нужен только этот. Девица вздернула носик. И запомни, выберемся, дальше нам не по пути. Прохладный красавец. Не думаю, что в подземном городе у нас будет богатый выбор путей. Так что разбежимся только как получится, милая. Кстати, зовут тебя как? Смокером зовут. А тебя? Тогда меня старым. Реально? Девица недоверчиво взглянула на Лунева. Ты есть старый? С утра был. А что? Наслышано. В ее голосе проскользнула нотка уважения. Ладно, разрешаю звать меня, как захочешь. Матрёной Спиридоновной можно? Можно, только это слишком длинно. Ольгой подойдет? Почему Ольгой? А почему нет? Зови так. Она кивнула. Значит, старый, эта сволочь с катаной твоих ребят завалила? С катаной? Андрей кивнул. Теперь понятно, почему раны такие серьезные. Да, моих. Откуда ты все знаешь? Знаю. Девица пожала плечами. Ну что, пробуем? Не вопрос. Лунев осветил дверь. Метровый диаметр получится? А в длину сколько придется выдавить? 2 пиэр. Не задумываясь, ответил Лунев. «Чего?» Девица удивленно выпучилась на Андрея. «Это чего, из математики?» «Из геометрии», — Лунев покачал головой. «Длина окружности. В школе не училась?» «Забыла просто». «А ты что, отличником был?» «А незаметно?» «Не очень. И чего ж ты в наемники подался, если умный такой?» «Мы трепаться будем или работать?» Лунев поморщился. 3 метра 14 сантиметров. Получится выдавить столько пены из твоего баллончика? Получится. Девица подошла к плите. Знать бы еще, какой она толщины, плита эта гадская. Сантиметр, уверенно сказал Лунев. И сталь, кстати, качественная, жаростойкая. 13% хрома. Ты меня кадришь, да? Девица смерила Лунева оценивающим взглядом. Показываешь, что не только крутой, но еще и умный. А крутых тупиц не бывает, спокойно ответил Андрей. Тупицы, Оля, обычно наглые, а не крутые. Ну и ничего, тоже нормально живут. Только недолго. Выдавливай сливки, хозяюшка. Тортик заждался. Дыма от горящей пены было немного, но его хватило, чтобы свести видимость в подвале к нулю. Сквозь дымовую завесу был едва виден багровый круг. Когда яркость свечения раскаленного железа пошла на убыль, Андрей подошел к двери и попытался выбить люк ударом ноги. Ничего не вышло. Если термопена и прожгла стальную отсечку, то не более чем наполовину. Придется повторить. — сказал Лунев. — У меня больше нет. С нотками паники в голосе проронила девица. «А пластида случайно не завалялась?» «Не-а, и гранат тоже нет». «Это хуже». Наемник сдал назад и скинул с плеча вал. Но все решаемо. Он нащупал магазин с бронебойными. Тратить патроны не хотелось, но выбора не было. Андрей зарядил автомат, поставил переводчик на огонь одиночными и методично расстрелял почти весь боезапас, укладывая пули строго по багровому кругу. Закончив упражняться в стрельбе, он снова попытался выбить люк ногой. Преграда частично подалась. Андрей снова нырнул в дымовую завесу, пошарил у стены и вернулся с обрезком толстой трубы. Импровизированный ломик окончательно решил проблему. Люк с грохотом вывалился из горячего проема, и дым начал стремительно улетучиваться через образовавшуюся дыру. Спутница на радостях бросилась к просвету, но Андрей ее придержал. «Погоди, не суетись. Пусть остынет. И дым развеется. Не то выползем, как два ежика из тумана, и на чьи-нибудь штыки напоримся. Или на клыки». Девица согласно кивнула и осталась на месте. Лунев отсоединил пустой магазин и дернул затвор. Последний бронебойный патрон упал ему на ладонь. «Оставлю на память». Андрей усмехнулся и сунул патрон в карман. «Дорогое получилось удовольствие. Ведь была мысль прихватить грамм 100 взрывчатки или хотя бы пару гранат. Нет же, решил, что не пригодятся. И на старого бывает проруха», – ехидно поинтересовалась девица. «Все бывает, Оленька». Андрей вернул ей конфискованные пистолеты и похлопал спутницу по плечу. «Иди, ты же спешила». «Так ведь дым пока стоит». Ольга подошла к дыре и с опаской заглянула в следующее помещение. «Теперь он весь там? Не видно ничего». «Детектором проверь», – посоветовал Лунев. «Но я думаю, там чисто». «А как же штыки, клыки? Зачем пугал?» «Проверял. Ориентируешься или нет?» «Проверял?» – спросила девица сердито. «Да я подземную Припять знаю во 100 раз лучше любого наемника». «И лучше военного проводника?» – миролюбиво спросил Лунев. «Лучше?» «Значит, тебе не составит труда вычислить, куда ушли наши подопечные?» «Что тут вычислять? Отсюда только одна дорога. По лестнице вниз на 4-й уровень. Там метро, вагонетки. В любой район можно попасть. Это всем известно. Неужели ты не знал?» «Знал». «Опять проверка на вшивость». «Что ты все время возмущаешься?» Андрей усмехнулся. «Возьми на тон ниже. Фильтры в маске целее будут». «Голос такой!» – проворчала девица. «Не буду больше. Идем. Заодно покажу тебе настоящую зону. Ты, похоже, тут редко бываешь. Хоть пару раз-то был?» «Где-то так. 7-8. Андрей кивком указал на лестницу. «На 8-й ступеньке 3-го марша, если отсюда считать, арматура торчит. Не зацепись». «Вот обязательно тебе надо показать, что ты круче гор!» Снова возмутилась девица. «Ну и шагай тогда первым, если знаешь тут все до таких мелочей». «Все о подземной Припяти, Оля, не знает даже тот, кто ее когда-то построил. Зона тут много чего изменила, и на достигнутом не останавливается. Я прихожу сюда после каждого выброса. Поверь, подружка, каждый раз... Это новый город». «Ну, может быть», – протянула Ольга с сомнением. «Я, конечно, замечаю изменения, но насчет нового города ты, по-моему, загнул. Тоннели не меняются. Как шли, так и идут. Блоки, гроты и коридоры тоже на месте. Только аномалии возникают и исчезают. Все как наверху». «Ты хотела показать свою настоящую зону? Идем, я тебе тоже кое-что покажу». «А не отстанем?» «Нет, это все по пути. Спуститься по лестнице прямиком на четвертый уровень не получилось. Как раз после третьего марша с коварной восьмой ступенькой путь преградил крупный бетонный обломок, почти наглухо замуровавший проход. Между потолком и обломком осталась узкая щель, но протиснуться в нее сумела бы только Ольга, да и то без снаряжения. Спутники, не сговариваясь, вышли на третий уровень и двинулись по нему на восток. Там, примерно через 500 метров пути по извилистому коридору, должна была находиться еще одна лестница. Гарантии, что она не завалена, не было, но и других вариантов быстрого обхода препятствия у ходоков тоже не нашлось. «Как раз покажу тебе один интересный фокус», – оживилась девица. «Только сразу предупреждаю, не топай, иначе зажмет, не выберемся». «Ты о змее?» – Лунев усмехнулся. «О чем?» «А, ну да, так это место тоже называют, но мне больше нравится хобот». «А еще его называют х... не надо!» Девица подняла руку. «Я знаю. Официально это живой коридор. Точка». «Точка так точка!» Лунев хмыкнул. «Идем». Девица немного преувеличивала. Топать в живом коридоре не запрещалось. Аномалия реагировала только на действительно серьезные раздражители. Например, на выстрелы. Стоило пуле ударить в стену, и на участке в несколько погонных метров коридор сжимался, будто его перетянули широким ремнем. Просвет сужался до мизерного, такого, что не просунуть и руку. Понятное дело, все, кто попадал в зону сужения, мгновенно погибали. Но лично Луневу казалось, что самыми противными выглядели последующие телодвижения подземной давилки. Стены в месте сужения начинали пульсировать и выделять слизь, которая мгновенно покрывала остатки жертвы толстым слоем. Примерно через минуту стены ослабляли хватку, а затем вновь сильно сжимались и впитывали вместе со слизью все, что сумели выдавить из жертвы, оставляя лишь одежду, снаряжение, оружие и дочисто обсосанные кости. В общем, слово «хобот», по мнению Андрея, не отражало истинной сущности аномалии, а вернее гигантского червя-мутанта из-за размеров неспособного двигаться, но вполне способного существовать в тоннелях подземного города за счет беспечных ходоков. Сегодня тоннель, а вернее внутренности змеи, были какими-то сухими и безжизненными. Вряд ли этот червяк-переросток сдох, скорее всего, впал в голодную спячку, и разбудить его от этого достаточно просто. Поэтому Лунев не стал пренебрегать первым правилом безопасного прохождения живого коридора – ступать мягко, но быстро. Тем более, что других ловушек внутри змеи обычно не бывало. «Можно запереть», – предложила девица, когда змея закончилась. «Выстрелить и убежать. Мне кажется, за нами кто-то шел». «Это был твой страх», – Андрей отрицательно качнул головой. «Если нет жертвы, змею лучше не будить, иначе может плюнуть в тебя слизью. А знаешь, что это за слизь?» «Кислота?» «Да, и очень сильная». «Ладно, не будем», — согласилась спутница. «Хотя кто-то за нами все-таки идет, я уверена». «Мы в зоне», — Андрей пожал плечами. «Здесь всегда кто-то за кем-то идет. Ведь все живые, все хотят кушать». «Все? Да не все», — возразила девица. «Вон там, справа, видишь, коридорчик отходит? Обрати внимание». «Что в нем такого?» Поравнявшись с боковым проходом, Лунев осветил его фонариком. «Иней?» «Да». Девица вошла и поскребла стену. «Дальше ледяной грот. Слыхал о таком?» «Нам туда не надо». Наемник кивком указал, куда следует идти. «Ты забыла, что мы идем к источнику зова?» «Я просто хотела показать. Такое интересное место. Ледяной грот – это такой огромный зал, который словно бы вырыт в вечной мерзлоте. А в ледяных стенах замурованы мутанты в разных позах и с жуткими оскалами. Кажется, что лед образовался в одно мгновение, и это резкое похолодание заставило всех гадов врасплох. Здорово, да? Еще бы, ответил наемник с явной иронией. Для туристов. Ты по гроту часто ходишь? Весь его пересекала? Я только заглядывала. Там жутко холодно. Даже теплый комбинезон не спасает. Я измеряла. В 10 метрах от входа минус 20, а в 40 за 30 зашкаливает. Дальше не пошла. В центре минус 180. Без скафандра делать нечего, добавил Лунев. Да и вообще там делать нечего. Разве что изучать эволюцию мутантов. Их во льду сотни, от самых первых до современных. У нас есть поверье, что когда-нибудь каток растает, нечисть очнется от ледяной спячки, сожрет всех людей в зоне и выйдет на охоту за ее пределы. Вряд ли такое случится. Вот мы и говорим, когда каток растанет. В том же значении, что и когда рак на горе свистнет. В смысле, никогда. Значит, на вашем жаргоне там была змея, а тут каток? Девица задумалась. Ничем тебя не удивишь. Но об электрической паутине ты много знаешь? Электрическая паутина? Андрей сделал вид, что не понял, о чем речь. Это что? Это очень красиво, обрадовалась девица. Она походит на застывшую в момент разрядки электру. Представь себе просторный грот, который заполнен светящимися голубыми нитями и сетями. Сквозь эту паутину видны россыпи артефактов, но взять их нереально. Каждая ниточка бьет, как хорошая молния. На пороге грота даже волосы дыбом встают. Такой в нем накоплен заряд электричества. Достаточно подойти на 100 метров, и все батарейки во всех приборах становятся как новые. А если у тебя при себе артефакты, они начинают работать наполовину эффективнее, представляешь? А тебе от этого какая польза? Ты ж артефакты не собираешь. Откуда ты знаешь? Разведка доложила. Стебанутый с огнеметом, по кличке Смокер, ходит по зоне и сжигает артефакты. Разве не про тебя? Кроме стебанутый. Девица нехотя кивнула. Я не против артефактов в принципе. В зоне для выживания хороши любые средства. Я против того, чтобы их выносили за ее пределы. Так ты из долга? Нет, я сама по себе. Девица попыталась сменить тему. Ты про электрическую паутину тоже знал? Просто прикинулся, что не в курсе, ведь так? Конечно. Я знал о всех этих достопримечательностях, признал Андрей. Они слишком заметны. Только называются у наемников они иначе. Змея, каток. А зал с электрической паутиной – аккумуляторная. Но это все подземный город для чайников. Если выпадет случай, я покажу тебе кое-что поинтереснее. Ну, покажи. Согласилась девица обиженно. Только не думаю, что тут есть какие-нибудь интересности, которых я не видела. Андрей хотел что-то сказать, но не успел. Пол неожиданно ушел из-под ног, и ходоки были вынуждены обняться, как парочка на свидании, чтобы не упасть. Девица попыталась высвободиться из объятий Лунева, но в ту секунду последовал новый толчок, и парочка прижалась к стене. «Я думала, здесь не так трясет», – пробормотала Ольга. «Целоваться будем? Нет? Тогда отпусти!» «Что?» Андрей напряженно смотрелся в полумрак тоннеля, думая о чем-то своем, и не сразу понял, что бормочет спутница. «Похоже, у нас небольшие проблемы». «Это предвестники выброса. Не напрягайся», – заявила девица. «Толкнет раза 3-4». И утихнет. Хватит ко мне прижиматься! Рот закрой! Лунёв прижал её к стене ещё сильнее и перешёл на шёпот. Ты была права. За нами идут. И они уже близко. Я не вижу. Ольга тоже значительно уменьшила громкость возмущённого вещания. Карлики? Нет, шепнул Андрей и взглядом указал на правую стену основного тоннеля. Метрах в 50 от ходоков на уровне человеческого роста по правой стороне протянулась короткая цепочка красных огоньков. Ольга посчитала. Их было 8, а точнее 4 пары. Когда она присмотрелась повнимательнее, ее на мгновение охватил холодный ужас. Это были не огоньки, а 4 пары глаз. Ольга слышала о новом виде мутантов, близких родственниках полтергейстов, только с горящими красными глазами и обитающими исключительно в подземном городе, но пока ни разу с ними не сталкивалась. «Медленно, как за катафалком», — шепнул Андрей. «За мной, шагом, марш». «А может, я вперед?» «Лестницу найдешь?» «Угу», — она кивнула. «Слева будет. Шагов через 100. Давай. Только не суетись и держись поближе к стене. Они плохо видят медленно движущиеся объекты. Начну стрелять, тогда наоборот, резко стартуй и беги со всех ног». Спутница кивнула и медленно, но делая широкие шаги, двинулась вдоль стены. Пройдя треть пути до лестницы, она оглянулась, но сумела рассмотреть лишь Андрея, который, ежесекунду оглядываясь, двигался следом. Красные глаза в полумраке больше не светились, однако это не означало, что мутанты отставали. Наверняка тоже крались где-нибудь позади, прячась в тени у одной из стен. Как и предсказывала девица, предвестники выброса, а конкретно подземные толчки магнитудой в 2,5, а то и в 3 балла, проявили себя 4 раза. Очередная двойка ударов не только врезала по ногам, но еще обрушила на головы ходокам пару центнеров крупной щебенки, посыпавшейся из трещины в потолке. В этот раз Лунёв не успел поддержать Ольгу. Она растянулась на полу в полный рост, но тут же встала и, прикрывая голову руками, бросилась вперед. О том, что нарушает инструкцию наемника, она в этот момент не думала. Ее мысли занимал случившийся впереди обвал, который едва не засыпал выход на вторую лестницу. Девица кое-как удержалась на ногах во время последнего толчка и, добежав, вскарабкалась на кучу обломков. Проход на лестницу оказался открытым. Это радовало. А вот раздавшаяся в следующую секунду стрельба очень даже огорчала. Наемник резанул несколькими очередями по просвету тоннеля и в 3 гигантских прыжка очутился рядом с Ольгой. Они дружно шлепнулись на 5-й точке, съехали по осыпи вниз и бодро затопали по лестнице. Через 5 секунд оба были уже в просторном тоннеле 4-го уровня. Андрей, не тратя времени на комментарии, толкнул спутницу вправо. И они продолжили бегство, теперь уже по нормально освещенному и свободному от мусора коридору. Единственное, что мешало – шпалы и рельсы, но в сравнении с грудами камней это были вообще не помехи. Метров через 500 девица махнула рукой и сбросила темп. «Дай отдышаться!» – потребовала она. «Маску сними, у тебя фильтры сели», – посоветовал наемник. «Когда меняла?» «Не помню». Ольга стянула маску. «Они нахватают тут пыли всякой?» «На этом уровне система вентиляции, как в лучших домах». Лунёв тоже снял маску. «Чувствуешь, как свежо?» «А раньше я никогда маску не снимала». «Это и есть твои интересности?» «Это просто одна из необъятных, но приятных мелочей». Лунёв махнул рукой. «Шагаем дальше. Тоннель, похоже, выведет нас прямиком к источнику. Чувствуешь зов?» «Нет». Ольга развела руками. «Я, если честно, вообще не поддаюсь псевоздействию. От природы такая. Потому и живая до сих пор. Наверное. Не наверное, а точно. Андрей кивнул. Занятно. Вот почему тебе артефакты не сильно-то нужны. И никаких таблеток не принимаешь? Даже противозачаточных. Девица помотала головой. Ничего. Получается, ты тоже мутант? Лунёв коротко рассмеялся. В каком смысле? Привычно возмутилась девица. И почему тоже? Тот парень с мечом. Псионик. Хотя и обычный человек на первый взгляд. А ты наоборот. Нечувствительна к гипнозу. Что один, что другой. Отклонение от нормы. Просто в разные стороны. А отклонение в зоне, знаешь, как называется? Правильно. Мутанты. Разве не логично? Нет. Ты тоже вон на зов не сильно реагируешь. Откуда я знаю почему? Может, ты тоже такой же, как и я, только скрываешь. А на меня все стрелки переводишь, чтобы самому не засветиться. Мне амулет помогает. Высокие технологии плюс мистика зоны. Очень эффективная смесь получилась. А мне, считай, природа помогла. Хм, или ошиблась. Андрей усмехнулся. Ладно, верю. Не чувствуешь зова и не надо. Целее будешь. Но тогда просто поверь. Он доносится именно оттуда, с северо-западного направления. Наверху там бывший 5-й микрорайон, заметила девица. Говорят, в нем частенько наемники появляются. У вас там что, штаб? Много знаешь, мало живешь. Андрей погрозил спутнице пальцем. Это я уже поняла, с вызовом произнесла Ольга. Ты слишком долго со мной разговариваешь для крутого наемника. Когда замочишь? До цели? Или сразу после? Когда вода попадется, тогда и замочу, чтобы мозги тебе лучше отстирать. Лунёв понимал, что шуточка неуклюжая, но на ходу ничего лучше придумать не получилось. Понять девчонку было можно. Она и так боялась всего на свете. Правда, умело маскировала свою неуверенность и страх с помощью эпатажа. А тут судьба еще и свела ее с наемником, с человеком, который может долго демонстрировать полную лояльность, а потом вдруг взять и убить, не объясняя причин. Ничего личного или у меня контракт, такие типы говорят только в кино. Лунёв вдруг поймал себя на мысли, что эта девица беспокоится напрасно. Убивать ее он не собирался при любом раскладе. Секретный параграф контракта требовал уничтожения всех, кто узнает об артефакте больше, чем нужно. Но Андрей был намерен не подпускать спутницу к секрету ближе, чем на пушечный выстрел. Так что она могла быть спокойна за свою жизнь. Что же касается того, что она теперь знает старого в лицо, это не проблема. Вряд ли она станет рисовать по памяти его портрет. В общем, обещать неприкосновенность было рано. Но снизить накал подозрительности в отношениях следовало немедленно. Впереди еще лежал долгий и трудный путь, на котором доверие друг другу, пусть и неполное, было гораздо выгоднее настороженности. «Наемники, говоришь, появляются?» Лунёв задумчиво взглянул на Ольгу. «И что? Их многие видели?» «Многие, немногие, но видели». «Странно». «Я тоже так подумала», — вдруг сменив тон на практически доверительный, сказала девица. «Приграничье не все даже верят в ваше существование. А тут, пожалуйста. Наемники разгуливают, как глухари по таковищу. Хоть охоту устраивай». «Может, это кто-то другой разгуливает?» «Одеты и вооружены, как наемники», — Ольга пожала плечами. «А у Свайса у них никто не спрашивал. А что, думаешь, кто-то просто под вас косит?» «Почему бы и нет? Удобное прикрытие. Отпугивает». «От чего?» «И мне бы хотелось узнать, от чего. Может быть, от того, к чему мы сейчас приближаемся?» «Тогда это монолит маскарад устроил. уверенно заявила девица. «В пятом нет монолитовцев. Это территория...» Андрей осекся. «Другой бригады». «Зато есть источник зова», — заупрямилась Ольга. «А монолит здесь при чем?» «А при том...» На этот раз придержала язык девица. Она неопределенно помахала рукой и замолчала. Пока рассказывать все свои секреты она не хотела. Оно и верно. В компании наемника лучше придержать пару козырей в рукаве. Мало ли, могут и пригодиться. Немного подумав, Андрей решил, что пришла его очередь сменить тему. Он повертел головой, отыскивая только ему известные ориентиры. Приблизился к правой стене тоннеля и притормозил. «Смотри!» Он протянул руку к стене, и толстый слой бетона под его ладонью неожиданно прогнулся, а затем и вовсе исчез, открывая удивленному взору Ольги вполне обычный с виду вход в боковой коридор. «Голограмма?» – предположила девушка. «Нет». Лунев убрал руку, и проход исчез. «Аномалия. Одна из тех, что образуют скрытую сторону подземного города. Это ловушка-лабиринт. Вроде наземного сектора перевертыша, только компактнее. В ней можно бродить вечно, хотя фактически будешь блуждать по площади в 10 квадратных метров. Внутри нее постоянно и бесшумно меняются конфигурации перегородок и проходов. Новые лабиринты возникают и исчезают каждую секунду. И что самое противное, открыть вот так просто взмахнув рукой эту ловушку можно только снаружи. Изнутри все ее стены и перегородки – натуральный железобетон. Не желаешь прогуляться?» «Я тебе верю». Ольга невольно сделала пару шагов назад. «Не настаиваю». Лунев машинально вытер руку о штаны и двинулся дальше. «А на пятом уровне имеются ловушки другого рода. Мы называем их вакуумными ямами. Площадь 2 на 2, глубина тоже 2 метра. Давление на дне такой ямы почти ноль. Кто в них проваливается, лопается, как мыльный пузырь. Именно от резкого перепада давления». «Ни разу не слышал о таких ловушках. А кто ж о них расскажет?» «Возникают ямы в одних и тех же местах на считанные секунды, но без всякой периодичности. Могут возникнуть 5 раз за час, а могут и раз в месяц. Чтобы увидеть, как срабатывает такая аномалия, надо в этом городе жить или хотя бы чаще тут бывать. А еще только на первом уровне встречаются турбожарки. Аномалии сродни обычной жарке, только на порядок мощнее. Сжигают ротозея в одно мгновение до полного пепла. Причем почти не образуют дыма. Вернее, дым, конечно, образуется, только тоже мгновенно сгорает. Такая в них нехилая температура. Кроме того, встречаются радиоактивные окна, сродни наземным фонтанам, расщелины, из которых хлещет ядовитый газ и так далее. В подземном городе вообще множество скрытых опасностей, но я больше не хочу отвлекаться на экскурсии. Впереди 2 объекта, детектор уловил. Судя по массе и габаритам, ходоки. Идут на зов, но явно без потери самоконтроля. «Наши?» – удивилась спутница. «Наверняка», – Андрей повторно сверился с показаниями детектора. «Поднимаются. Наверное, по лестнице, под Фудзиямой». «Плохая мысль», – Ольга нахмурилась. «Как раз там переодетых монолитовцев видят чаще всего. Кто там переодетый, пока вопрос. А вот что зов идет из этого района, это точно. Все правильно делают ходоки. Только поосторожнее им надо бы двигаться. Спешат. Нам, получается, тоже придется поспешить?» «Получается», — согласился Андрей. «Хотя мы в любом случае не опоздаем». «Почему?» «Долго объяснять. Предчувствие такое. Наши ходоки явно забрели дальше, чем планировали. А главное, чем планировал тот, кто их так любезно впустил в Верхнюю Припять. Думаю, теперь он постарается исправить ошибку и не выпустит их из Припяти Нижней». «Ты знаешь, кто это?» «Пока нет. но догадываясь, что в его арсенале имеется экзотическое холодное оружие. Чел с катаной? Почему ты так решил? Потому что... Я старый, Оля. Я хорошо знаю, как разводить особо любопытных ходоков. И, судя по всему, фехтовальщик тоже это знает. Думаешь, он тоже наемник? Нет, не думаю. Но центр зоны для него тоже привычное место, как и для любого наемника. И это тревожит меня больше всего.